Начинаем литературную передачу. Выступает писатель и литературовед Ираклий Андроников. Как историк литературы, Андроников с давних пор избрал своей специальностью изучение жизни и творчества Лермонтова. Как писатель, он известен своими устными рассказами, с исполнением которых он часто выступает в литературных концертах. Рассказы, которые вы сейчас услышите, имеют непосредственное отношение к его исследовательской работе. События, о которых будет рассказывать Андроников, невыдуманные, и люди, действующие в этих рассказах, реальные, невымышленные люди. Пожалуйста, Ираклий Луарсабович.